И вот я снова здесь, поэт. Позволь продолжим разговор. Не скрою, я парламентом доволен. Скажу тебе, и это вовсе не секрет. Больным ушел отсюда сатана, и вот уж весь парламент болен. Ха, предчувствую, что недалек тот час, когда на весь бесовский ад найдет затмение. И чтоб спасти от помутнения рассудка нас, хозяин станет сам просить тебя о снисхождении. Послушай, Вальдерон, но я не чувствую вины в ритмической болезни сатаны. Поэт, да черт с ним, с сатаной! Доверься мне, и я улажу все мишвами. Прошу тебя лишь об одном — пойдем со мной. Пойдем туда, где сможешь вечно ты играть словами. И та, кого ты так и не предал, кто для тебя дороже жизни стала, останется с тобою навсегда и вдохновлять тебя не перестанет. Постой, ответь мне, хитрый бес, какой преследуешь ты интерес? Подвоха нет, поверь, как нет на свете рая, а то, что люди раем называют, в других мирах галактики летает. И для меня в твоем спасении корысти нет, но я скажу тебе, в чем мой секрет. Мне скучно и противно заниматься обыденной бесовской работенкой. В людские черствые сердца вселяться и в каждом человеке пестовать чертенка. Мне доставляет удовольствие огонь Творца. Огонь холодный, леденящий душу. Огонь, который бередит сердца. Волной энергии от творчества идущей. Художники, поэты и певцы, писатели, актеры, музыканты художественных образов, творцы, нескромные и скромные таланты. Все те, кто встал однажды в круг, в тот круг, который совестью зовется, они сейчас со мной идут по той тропе, что меж мирами вьется. Да, я их всех собрал, и каждый сам свое согласие мне дал. Они все те, о ком живущие так продолжают говорить. Он жил, он жив, он будет жить. Поэт, пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем со мной, пойдем со мной. Огнем сквозь первородный холод. Русь-мать святая, кинь ты, Русь, живи в раю! И я скажу, не надо рай, дайте родину мою. Мое поколение смотрит вниз, мое поколение боится дня. Мое поколение пестует ночь, а по утрам вышибать из народа и радость, и грусть, и свободных славян обратили рабами и в тюрьму превратили великую в наших слезах и в пульсации вен. Перемен мы ждем, перемен. А волком бы выгрыз бюрократизм к мандатам почтения нет. К любым много чертям смешных потерь. Как стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь, что не верю теперь. За высокой стеной, что не верю, там, где мутят дела, что не верю, страхом дышит покой, что не верю, тени входят в тела, и поди отчитай эту зыбкую масть, и как с гуся вода власть. Признаться, Вальдерон, услышанным взволнован я и озадачен. И более того, скажу тебе, я удивлен тому, что не испытываю я внутри себя каких-нибудь сомнений по поводу того, что ты сказал мне правду, а не придумал это в одночасье, задавшись целью низкой, лишь сломить мое сопротивление. Готов принять я это предложение, однако все же гложет мысли червь сомнения. Достоин ли мой скромный труд того, чтоб я смог влиться в этот круг творцов великих и снискавших уважение? Ведь ценность нашего труда во все века определяла лишь общественное мнение. У каждого шедевра есть свой критик. И пусть ты сам свой труд шедевром не считаешь, надеюсь искренне, его поймут другие. Поймут и примут, ведь об этом ты мечтаешь. Да, Вальдерон, благодарю. Ты, черт, чертовски прав, что говорить. Не каждому дано ступить на творчество стезю, немногие ж способны трезво творчество судить. Замечу с сожалением я, что измельчал в своей породе критик. Творцов уж судит не профессионал, а тот, кто в нашей шкуре не бывал, кто для людей сам ничего не создал. Безликий критикан, убогий нытик. Поэтому в часы, когда со мной был Бахус, всех критиков я посылал в далекую страну с названием странным Нахус. А в те мгновения редкие, когда я на лету шальную мысль за хвост схватив, пером свой едкий стих строчил, на критиков я искренне плевал. И это правильно, все верно. На трепачей не стоит вовсе тратить нервы. В аду ж мы критиков на кол сажаем. М-да. Под каждое трепло мы точим персональный ствол и, ожидая их, сооружаем со сменными насадками особый чистокол. Эх, поскорей бы в ад сошел прогресс, чтоб автоматизировать процесс. Вальдерон! Момент. Я снова отлучусь, но быстро, как и в прошлый раз, вернусь.